Твой папа мне объяснил про него. Через час Лизель тоже попробовала кое в чем признаться. Мы не знали, что нам делать, если ты умрешь, Макс. Мы... Много времени у него это не заняло. То есть, как от меня избавиться? Прости. Нет, он не обиделся. Вы правы. Он вяло поиграл со сдутым мечом. Вы правильно делали, что думали об этом? В вашем положении мертвый еврей так же опасен, как и живой, а может и хуже. И еще мне приснился сон. Сжимая в руке солдатика, Лизель подробно описала свой сон. Она собиралась еще раз просить прощения, но Макс перебил. «Лизель?» Он дождался, когда она посмотрит на него. «Никогда не проси у меня прощения. Это я должен просить его у тебя». Он окинул взглядом все, что она ему принесла. «Посмотри на них. Какие подарки!» Он взял в руку пуговицу, а Роза сказала, что ты читала мне каждый день по два раза, а иногда и по три. Теперь он смотрел на шторы, как будто видел сквозь них, сел чуть повыше и промолчал с десяток безмолвных фраз. На его лице прокралась тревога, и он тоже признался девочке кое в чем. «Лизель?» Он чуть подался вправо. «Я боюсь», — сказал он, — «что снова засыпаю». Лизель твердо ответила, — «тогда я тебе почитаю. А начнешь дремать, я буду шлепать тебя по щекам. Брошу книжку и буду тебя трясти, пока не проснешься». Весь остаток дня и добрую часть вечера Лизель читала Максу. Он сидел в постели и впитывал ее слова уже в сознании, до 10 часов с минутами. Во время короткой передышки Лизель подняла глаза от книги и увидела, что Макс спит. Встревожившись, она толкнула его книгой. Он проснулся. Макс засыпал еще 3 раза. 2 раза она его разбудила. Следующие 4 дня он каждое утро просыпался в ее постели, потом у камина и, наконец, в середине апреля в подвале. Он окреп, избавился от бороды, вернулись огрызки веса. Во внутреннем мире Лизель то было время великого облегчения, а во внешнем мире многое пошатнулось. В конце марта засыпали бомбами город под названием Любек. Следующим в очереди будет Кёльн, и вскоре дойдет до многих других немецких городов, включая Мюнхен. Да, начальник стоял у меня за плечом. «Сделай, сделай!» Бомбы летели, и с ними я. Дневник смерти. Кёльн. Падшие часы 30 мая. Не сомневаюсь, Лизель Меммингер крепко спала, когда больше 1000 самолетов пролетели к городу, известному под именем Кёльн. В итоге мне достались 500 человек или около того. Еще 50 000 непрекаянно совались между призрачными грудами щебня, пытаясь понять, где какая сторона и где чьи обломки. 500 душ. Я зацеплял их пальцами, будто чемоданы. Или закидывал за спину. На руках я выносил только детей. К тому времени, как я закончил, небо было рыжее, как подожженная газета. Если приглядеться, можно было прочесть слова, заголовки реляций, описывающих положение на фронтах и так далее. Как бы мне хотелось сорвать это все, скомкать газетное небо и отбросить прочь. Руки у меня ныли, и мне было нельзя рисковать и обжигать себе пальцы. Впереди еще столько работы. Как ожидалось, многие умерли мгновенно, другие протянули чуть дольше. Мне нужно было посетить еще несколько мест, повидать разные небеса и собрать еще душ, и когда я позже вернулся в Кёльн, вскоре после того, как прошли последние самолеты, мне случилось увидеть кое-что совершенно небывалое. Я нес обуглившуюся душу девочки-подростка и поднял мрачный взгляд наверх, где небо теперь было сернистым. Рядом группа девочек лет 10. Одна крикнула: «Что это там?» вытянула руку и показала пальцем на черный предмет, медленно валившийся с неба. Сначала он был черным пером,